Глава третья. Начинаю с эстетической материи, со словесной ткани. Словесная ткань его произведений в высшей степени своеобразна и значительна. При этом она настолько обусловлена строением его художественного акта и так связана с образным составом и предметным содержанием его произведений, что открывает естественнейший и лучший доступ к его искусству. Вот признак истинного литературного мастерства. Стиль оказывается верным и властным дыханием акта, образа и предмета. Тот, кто прочтет одно из зрелых произведений Шмелева, тот никогда не сможет забыть его, настолько ему присуще умение овладевать вниманием читателя, вовлекать его в показанный ему мир и приводить всю его душу в состояние напряженного видения. Но, произнося эти слова, я имею в виду только настоящего читателя, то есть созерцателя с открытой душой, с послушным гибким актом, с живым сердцем, не боящимся согреть в огне художества. Напротив, человеку с замкнутой душой, которая не желает пускать художника в свою глубину, самодовольному и сухому педанту, который не может или не хочет покидать свое обычное жилище, или тому, кто имеет для искусства только холодное, чисто бытовое или эротически любопытное воображение, предоставляя художнику играть с ним или забавлять его, такому человеку не удастся воспринять Шмелева, как не удастся ему воспринять ни Достоевского, ни Гофмана. И, может быть, было бы лучше, если бы он совсем не читал Шмелева и, главное, воздержался от суждений о нем. Напротив, тот, кто отдает художнику и сердце, и волю, и свою нежность, и свою силу, всю свою душу, как покорную, лепкую и дерзкую глину, вот, мол, я доверяюсь тебе, бери, твори и лепи, тот очень скоро почувствует, что Шмелева надо не только серьезно и ответственно читать, но что его необходимо прежде всего принять в свое художественное сердце. Настоящий художник не занимает и не развлекает, он овладевает и сосредоточивает. Доверившийся ему читатель сам не замечает, как он попадает в некий художественный водоворот, из которого выходит духовно заряженным и, может быть, обновленным. Он очень скоро начинает чувствовать, что в произведениях Шмелева дело идет не более и не менее, как о человеческой судьбе, о жизни и смерти, о последних основах и тайнах земного бытия, о священных предметах. И при том, что самое удивительное, не просто о судьбе описываемых персонажей, с которыми что-то где-то когда-то случилось, а о особенной судьбе самого читателя, необычайным образом настигнутого, захваченного и вовлеченного в какие-то события. Откуда возникает это чувство? Читатель, может быть, поймет не сразу, но это чувство глубокой, кровной вовлеченности в ткань рассказа и, более того, в какое-то великое и сложное обстояние, раз появившись в его душе, уже не исчезает. Если он попытается объяснить себе силу этого захвата и вовлечения, то первое, на чем он остановится, будет язык и стиль Шмелева, то есть эстетическая материя его искусства. Это не потому, что сила Шмелева исчерпывается его языком, а потому, что этот язык насыщен до отказа жизнью художественных образов и властью художественного предмета. Стиль Шмелева приковывает к себе читателя с первых же фраз. Он не проходит перед нами в чинной процессии и не бежит, как у иных, многотомных романистов бесконечным приводным ремнем. Мало того, он не ищет читателя и не идет ему навстречу, стараясь быть ясным, изящным, увлекательным. Он как будто даже не обращает внимания на читателя, говорит мимо него, так как если бы его совсем и не было. Читатель мгновенно чувствует, что здесь не в нем дело, что он не важен, с ним не заговаривают, любезный читатель, как бывало у Тургенева, его не заинтриговывает, как у Лескова, его не поучают, как любил Лев Толстой, ему даже не повествуют, как делал Чехов. Нет, при нем что-то происходит. И ему вот случайно посчастливилось присутствовать. Не то подслушать чужой рассказ о бывшем событии, например, про одну старуху, Марьева, Сила и другие. Или о потоке событий, например, «Няня из Москвы», «История любовная», «Пути небесные». Не то услышать взволнованную исповедь незнакомого ему человека, например, на пеньках человек из ресторана. А может быть, прочесть чужое письмо, письмо молодого казака. Это вводит его сразу в середину дела, в самую суть дела. Однако и там, где эта разговорная форма отсутствует, читатель вводится прямо в гущу событий, так как если бы события развертывались сами на его глазах. «Солнце мертвых», «Лето Господне», «Богомолье» и другие. Ему дается сразу опыт присутствия, чувство включенности, восприятие объективности, наподобие театра, но без всякой театральности. Оно совершается, и ему дана возможность видеть и слышать. Иногда он включается в поток, даже на полуслове. Про одну старуху, человек из ресторана, Марьева, няня из Москвы. Все предисловия, сообщающие о том, кто, когда, где, по какому случаю рассказывал, опущены. Сравните у Тургенева, Андрей Колосов, «Три портрета», «Жид», «Первая любовь», «Собака», «История лейтенанта Ергунова», «Несчастная», «Степной король Лир», «Стук-стук-стук», «Рассказ отца Алексея». Читатель окунается сразу в струю или даже в омут и должен догадываться, ориентироваться, соображать самостоятельно. Его настигло, началось, ему дается, как он вправится и войдет в эти струи. Это уж его личное дело. И, может быть, он почувствует себя в первый миг оглушенным и растерянным. Если читатель не отдается этому потоку, не наполняет его мгновенно силами своего воображения и чувства, а пробует читать эти фразы сдержанно, объективно, подряд, то он скоро замечает, что ему далеко не все понятно. Он не может уловить, ему не удается следить, что здесь, к чему, откуда это, какая связь, какие-то клочья, обрывки, восклицания. Чтобы убедиться в этом, стоит только прочесть без вчувствования первые полстраницы «Человека из ресторана» или про одну старуху, и затем, вникнув, вчувствовавшись, произнести их вслух в процессе художественного чтения. Но если читатель заполнит эти слова энергией своей души, вчувствуется в состоянии рассказчика, раскроет свое сердце и отдаст свое воображение, то он вдруг почувствует, что эти слова как будто срываются со страниц книги, впиваются ему в душу, потрясают ее и обжигают. И вот превращается в стоны, в драматические восклицания, в художественно убедительные, точные выражения, идущие из душевной глубины, как если бы клоки трепетной страдающей жизни были пришпилены этими словами к странице. Отдаваясь этому стилю, вы чувствуете, что он заставляет вас петь вместе с собой, нестись вперед, спотыкаться, вскакивать, опять нестись, вскрикивать, взвиваться, обрушиваться и обрывать рассказ от отсутствия воздуха. Он страстен и требует страсти от вас. Он певуч и заставляет вас петь вместе с собой. Он насыщен и требует от вас напряжения всех сил. Он страдает, и вы не можете не страдать вместе с ним. Он овладевает вами. Если вы не оторветесь от него, то он перельет в вас все, что в нем заложено. И при всем этом язык Шмелева прост. Всегда народен, часто простонароден. Таким языком говорит или народная русская толща, или вышедшая из народа полуинтеллигенция, часто с этими то маленькими, то большими неправильностями или искажениями, которые совсем непереводимы на другие языки, но которые по-русски так плавно закруглены, так мягкие и сочны, так желанны в народном произношении. В этом языке звучит и поет открытость русской души, простота и доброта русского сердца, эмоциональная подвижность и живость воображения, присущая русскому народу. И вдруг этот стиль, добродушно разливчатый, сочный язык, становится жестким, сосредоточенным, приобретает крепость, ядренность, гневность, идет бросками, швырком, свайкой, режет, колет и одним ударом загоняет в душу точные, беспощадные формулы, с тем, чтобы опять распуститься в ту неописуемую певучую доброту и ширину, в которой вот уже столько веков купается русская душа. И все это течет, сыплется и вспыхивает с такой естественностью и непосредственностью, таким целостным, несмотря на свою задыхающуюся разорванность самотеком, как если бы это была не словесная ткань искусства, а подслушиваемая вами реально живая, словесно звучащая действительность. Чем глубже вы будете вчувствоваться в этот язык и в этот стиль, тем скорее вы заметите за этим величайшим непосредственным простодушием, за этой беззаветной искренностью, целую летучую, то сгущающуюся, то разряжающуюся стихию глубокомыслия, иногда укрытую за простой, нежданно естественной игрой слов. И не то эта игра слов, не то лучик острый, чуть сверкнувший мысли, не то глубокое прозрение. Но произносится это всегда с большой наивной серьезностью, как если бы сам рассказчик, не автор, недопонял или перепонял необходимое словечко, так, может быть, в виде недоразумения, а из этого недоразумения вдруг сверкнуло миросозерцание, иногда нравственное или политическое, а подчас и религиозно-мистическое глубокомыслие. Театральщики уже известны, какой народ. Все будто понарошку им представляют и представляют. «Няня из Москвы», глава 10, страница 53-54. А старуха в ноги ему: «Прости, сынок, Христа ради, сирота я слабая, безначальная, погибаю». Про одну старуху, глава 4, страница 33. Символически за старухой видится и, разумеется, сама Россия. Но приходит к нему волость, в победный их комитет. Про одну старуху, глава 1 и 2. Разумеется, комитет бедноты, комбет. «Не имею права. У нас теперь прикосновение личности, а пустяками не беспокойте. У нас дела специальные». «Инородное тело, сказка», — говорит комиссар женщине, жалующейся на незаконный обыск. Страница 58. «А теперь, старая, помнить грех. Все мы так потонули, будто уж на том свете. Каждый говорит, день в соборе плачу, молюсь, ничего больше нам не осталось. Потонули мы все бездонно». «Няня из Москвы», глава 2, страница 17-18. «Верно, барыня, много добывал. Да намного и дыр-то много. Сколько у них, у тех-то было, на каждой тумбочке?» «Няня из Москвы», глава 4, страница 31. Речь идет о богатом враче, имевшем много возлюбленных. «Это дело надобное. Каждая женщина должна. Господь наказал, чтобы рожать. Естество – закон. Что народу ходить? А каждый вышел из женщины на показ жизни. Такое естество. Нет, от этого не уйдешь. От Бога вкладина никто не обойдется. Каждый обязан доказать естество. А то тот не оправдался, другой не желает. И все прекратилось, конец. Этого нельзя. Кто тогда Богу молиться будет? Очень устроено». «История любовная», глава 11, страница 98-99. Философствует дворник Плетун Гришка. «Ни церкви, ни икон, ни воспылания». «Свет разума», страница 19. «Но чистая волоканалия». «Няня из Москвы», страница 51. «Но все это я ставлю не так ужасно, как насмеяние над душой, которая есть зеркало существа». «Человек из ресторана», глава 3. Слова Шмелева просты, а душа у читателя вдруг просыпается встревоженная, открывает глаза и начинает вслушиваться и всматриваться, как в тучу на горизонте, где сверкнула молния и погасла. Это не Шмелев играет словами, подобно тому, как это бывает у Лескова: «Нимфозория», «Керамиды», «Двухъестественный», «Свистовые», «Пропилеи» и так далее. Лесков – признанный мастер русского языка, но в его фанатической игре бывает иногда нарочитанное и выдуманное. Он владел первобытно творческими истоками русского языка и знал им цену, но нередко затевал предметно необоснованную, изобретательную, но художественно ненужную игру звуками, подчас очень забавную, но не ведущую в глубину предмета. А у Шмелева играют как бы сами слова. И это даже не игра, а неожиданные взрывы смысловых возможностей, вылетающие из души, то негодующий, то испуганный, то прозревающий. Его слово никогда не становится искусственным или выдуманным. Все особенности его языка всегда связаны с личностью рассказчика, с его душевным уровнем и настроением. И чем первобытно простонароднее его язык, тем наивнее, серьезнее, непосредственнее бывает повествовательная установка его рассказчика. Поэтому язык его чаще всего не его собственный, условный способ выражаться, а внешне и внутренне обоснованный язык его героев. Это свидетельствует о художественной законченности многих произведений Шмелева. Эстетическая материя как бы исчезает в качестве самостоятельной величины. Она включена в образный и предметный состав произведения. Она выращена из него. Автора-писателя как бы нет. Читатель остается наедине с героями и событиями. образ говорит сам за себя и от себя. Последние следы эстетической условности убраны, и читателю остается внимать словам самих героев.